После неожиданного для меня прорыва Селии на ранг мастера мы пробыли с ее дедушкой до утра следующего дня. Старик успел отдохнуть и снова налиться румянцем, и перед нашим уходом дал несколько мудрых советов относительно боевых действий на начальном этапе партизанской войны. Не скажу, что они стали для меня откровением, но в очередной раз добавили пищу для размышлений. Лия, Двейн, напоследок послушайте три базовых правила, которые позволят вам успешно противостоять даже десятикратным силам противника. В свое время проверено мной лично и тысячами моих соратников, навсегда изменивших Южную Америку, он затянулся трубкой, прежде чем продолжить. Первое. Постоянно находитесь с людьми в движении. Второе. Постоянно все подвергайте сомнению. Третье. Постоянно будьте начеку. Противник обязательно ударит именно тогда, когда вы расслабитесь. Далее он не спеша, но подробно разжевал каждое правило по отдельности. Если в двух словах, первый пункт означал никогда долго не задерживаться на одном и том же месте. Построили временный лагерь или укрепление, отошли к следующему. Стоит каждый раз менять район отдыха и не оставлять на завтра отрезок пути, который можно пройти сегодня. Второй пункт. С самого начала не верить даже собственной тени, не верить на слово друзьям, родным, подчиненным, проводникам и разного рода информаторам, пока не увидишь собственными глазами. Они могут преувеличить или недооценить опасность. Хороший партизан должен сомневаться во всем, по крайней мере до тех пор, пока не будет создана хорошо укрепленная или освобожденная опорная зона, куда противник проникнуть может лишь ограниченным контингентом войск и с большими потерями. И, наконец, последнее, третье правило. Ни на минуту не забывать о личной безопасности и безопасности союзных отрядов, непрерывно вести разведку, организовывать лагерь в надежном, труднодоступном извне месте и, самое важное, по словам Эль Камилла, никогда не останавливаться на ночлег в ограниченном районе местности, где есть риск оказаться в мышеловке. Временное убежище не должно давать даже намека на то, что его могут окружить со всех сторон. Неглупый противник обязательно это сделает, едва ты ослабишь бдительность. Таковы самые главные уроки, вытекающие из нашего опыта революции и партизанской борьбы на первом этапе, подвел итог Эль Камилла и попрощался. До скорой встречи. Берегите себя и пусть вам сопутствует удача. В один из дней, когда мы потихоньку развертывали силы, агентуру и планировали наконец прощупать противника, наш разведывательный дрон запечатлел кадры боя малайских партизан и британских родовых отрядов. Малайцам пришлось несладко и с потерями отступить в более труднодоступную местность. Не скажу, что у британцев была какая-то особая тактика. Они брали в основном числом энхансеров и огневым преимуществом тяжелых вооружений. Но были у них и свои козыри, о которых до этого мы могли только слышать. Среди них, так называемые БЭСы, боевые экзоскелеты. Можно сказать, следующая ступень эволюции боевых защитных костюмов, на вроде того, что я в свое время видел на Аннет. В отличие от боевых защитных костюмов, которые максимум позволяли усилить ученика или бойца в пределах ранга, БЭСы на короткое время нивелировали разрыв между рангами. В таком экзоскелете энхансер второго ранга недолго, но был способен сражаться на равных с неопытным энхансером третьего ранга. Это касалось и защиты, и атаки. От костюмов экзоскелеты отличались большим весом и сложностью в управлении. Обычный человек без санмхата и сильного тела вряд ли смог бы пользоваться экзоскелетом на должном уровне. Акцент в конструкции БЭСов сделан на усилении ног, чтобы боец мог быстрее двигаться, отчего нижняя и верхняя части экзоскелета выглядели слегка диспропорционально. Группа таких бесов представляла собой серьезное подспорье в бою. Британские роды могли не снимать энхансеров третьего ранга с других направлений, отчего концентрация их ударных групп все время выглядела довольно подавляющей. Однако, как и в случае с высокоуровневыми энхансерами, бесы были штучным продуктом и на сегодняшний день очень дорогими в обслуживании и эксплуатации. Поскольку в сети о них информации немного, рискну предположить, что БЭСы в данный момент проходили бета-тестирование на эффективность в боевых условиях. Такие регионы, как Малайский архипелаг, более всего подходили для этого. Мда, технологии не стоят на месте, задумался я вслух, когда дистанционно заслушал доклад командира разведывательной группы и несколько раз просмотрел видеозаписи. Где бы достать такие для своих отрядов? О бесах не мечтаю, но хотя бы боевые костюмы. 20-30% усиления никому из моих энхансеров второго ранга не помешает. На свободном рынке такое не продается, и по словам леммаров, а я специально уточнял этот момент еще в Монтау, Даже боевые костюмы по-прежнему производятся в ограниченных партиях и только по предзаказу. Дорого расходятся среди имперской элиты, остальным достаются лишь объедки. Но одновременно это утешало. До массового производства дело дойдет хрен знает когда, что как раз на руку отстающим и не имеющим доступа к этой технологии. К тому же, усмехнулся я, надо будет отдать приказ в первую очередь херачить по обладателям именно боевых костюмов и экзоскелетов. Будут знать, как разгуливать перед нами со своим богатством. Судя по всему, рядовые бойцы явно не имеют в своем арсенале такую амуницию. Луньес и ее отряду снайперов добавится еще одна первоочередная цель. Просека посреди густого леса. Вдалеке между деревьев показалась первая бронированная разведывательная машина, вокруг которой кружили дроны, периодически взлетая в небо и возвращаясь назад. «Двейн, вижу колонну противника», — тихо заговорила Илья в наушнике. «Возможно, тыловики при сопровождении. 6 грузовиков с припасами, всего несколько бронемашин, 2 легких танка с силовыми щитами. Что думаешь, учитывая, что сопровождение обычно более мощное?» «Похоже на ловушку», — прищурился я, «хотя провизия нам бы не помешала. Снова отпустим», — недовольно пробормотала Луньес. «Почему же?» — оскалился я, «сомневаюсь, что даже для ловушки они смогут выделить более одного мастера, ибо завязаны на других направлениях. Неплохой шанс пообломать им зубки, особенно учитывая, что артиллерия здесь им мало поможет. А сами себе не обломаем, я бы с тобой согласилась. Если бы с нами был Дункан, нам тоже не стоит держать все силы в одном месте. Силья, ты так не хочешь испытать свои новые возможности в реальном столкновении? Я предпочитаю дальний бой», — хмыкнула моя боевая подруга. «Что ж, последнее слово все равно за тобой. Ладно, каков план? Тогда слушай». Первая БРМ колонны прошла дальше. Как неожиданно спереди и сзади нее попадали крупные стволы деревьев, заблокировав машину и дальнейший путь колонны. Одновременно с этим в головной танк полетели несколько ракет, а летающие вокруг дроны стали прицельно сбиваться из электромагнитных ружей. Часть отрядов противника тут же методично отхлынули от техники и залегли в кусты по разным сторонам дороги. Головной танк успел совершить один выстрел из рельсовой пушки, прежде чем его силовое поле рухнуло под натиском ракет со всех сторон, и в довершение одна из ракет прилетела ему точно в броневую башню, отчего танк сразу лишился своего главного калибра. Следующая ракета взорвалась неподалеку от моторного отделения, отчего совершающий маневр танк тут же заглох, остановившись на месте. Примерно то же самое произошло с танком в арьергарде. К тому моменту, как дроны успели подсветить в лесу стрелков, большинство летунов пали смертью храбрых, а невидимые до сих пор стрелки сменили свои позиции, оружие и стали вести прицельный огонь уже по живой силе противника. Послышался особенно ощутимый треск пулеметов и одиночные снайперские выстрелы. Однако командир колонны, казалось, только этого и ждал и тут же отдал приказ. Внезапно двое замаскированных бойцов встали едва ли не в полный рост. Один из них уплотнил свой ярко-синий доспех и, смазываясь от движения, рванул в сторону засевших стрелков, в то время как другой, менее впечатляюще, но не менее эффектно взмахнул руками. Сразу десятки дронов поднялись в воздух и засветились от силовой брони, образовав вокруг его фигуры на приличной области непробиваемый для обычного оружия многослойный купол, накрывший не только его обладателя, но и многих бойцов поблизости, которые ползком и крадучись оказались под новой защитой. Электромагнитное оружие не могло пробиться сквозь это комбинированное силовое поле. Оператор дронов, подобно дирижеру, постоянно шевелил руками и пальцами, то и дело смещая часть купола в нужную сторону. Теперь потери среди защитников колонны снизились почти до нуля. «Это еще что за хрень?» — угрюмо восхитился я. «Альфа-7, Альфа-8, ну-ка вдарить противотанковым по малой площади купола». На ходу отдал приказ я и нахмурился, когда через пару секунд лицезрел результат. Сетчатое силовое поле в местах попадания погасло, пара мелких дронов даже упали на землю, но и только. Я даже не уверен, что они были окончательно выведены из строя. Их место тут же заняли другие, отчего защитная область едва ли уменьшилась. Один противотанковый снаряд за каждый метр силового поля. Это не та цена, которую мы были готовы заплатить. Спасибо, посмотрели, оценили. Пора и честь знать. Всем отступать, приказала Луньес, столь же верно оценив обстановку. Точки встречи, квадраты QD и QV. Если нельзя быстро подавить противника, скажем, в течение 5, максимум 10 минут, следовало отступать. Это правило уже не раз спасало жизнь нашим товарищам. За это время со стороны противника может прилететь не только огонь артиллерии, но и высадится элитная десантура, среди которой может быть сразу несколько энхансеров четвертого ранга, чтоб наверняка. Почти одновременно с Селией, прикрывая отступление наших сил, я оказался перед мастером противника, который был полностью облачен в черный защитный костюм без опознавательных знаков. Его лица мы также не видели. Всух, он рассек дерево в талию толщиной, преследуя нас. Завязался скоротечный бой посреди джунглей, где я в очередной раз смог испробовать свое новенькое оружие, выкованное персидским мастером Азваром, сборной Гуаньдао. В данный момент я орудовал именно сабельной его частью, иногда используя металлическое древко в качестве защиты и держа его в другой руке. Древку хоть бы что, а вот клинок противника при столкновении с ним каждый раз высекал искры и ощутимо терял свою заточку. Но основной натиск противника принимала на себя Селия, как мастер, пускай еще и неопытный. Несмотря на то, что ее специализацией был не ближний бой, она довольно ловко орудовала своим мечом, напоминающим нечто среднее между ятаганом и испанской фалькатой. В другой руке она держала небольшой щиток, который в нужный момент парировал выпады противника. В движениях Селии сквозила строгая школа и выучка. По ее словам, фехтованию ее особенно активно обучали в детстве и раннем подростковом возрасте. Прямо до того момента, как она заинтересовалась огнестрельным оружием, ее стиль боя напоминал современный вариант уходящий вглубь веков испанской школы фехтования, дистризы. Круговые движения ног, перетекающие стойки, постоянные уходы в сторону и свободные рассекающие атаки под неожиданными углами. Наш противник действовал более нахраписто, скорее в стиле современной британской школы фехтования, берущей свои истоки из древней итальянской и французской школ. Мой же стиль, по словам Селии Дайны, был в хорошем смысле диким и еще не ограненным, напоминал нечто среднее между русской и китайской школами. В кадетке нас тоже много чему обучали, правда, конечно, без изысков и не так интенсивно, как это делают во многих элитных родах. Акцент я делал именно на неожиданные финты и размен ударами, старался нанести урон не только самому противнику, но и его оружию, постоянно истощал его биоэнергетическую защиту. Я и Селия непрерывно отступали, и не успел противник применить свои ультимативные приемы, как вскоре из кустов в него прицельно стали шмалять наши отступающие подчиненные. Как только в броню мастера прилетел заряд Гаусса, значительно истощивший его биоэнполе, он осознал, что дальше так продолжаться не может. «Мы еще встретимся», — хрипло процедил он, после чего выгадал подходящий момент и удачно слился обратно поближе к союзным силам. «Угу, на этом твоя удача и закончится», — громко рассмеялся я, наблюдая, как тот спиной скрывается в зарослях, откуда мы выскочили. «А жаль, очень жаль, видимо». Тот выстрел из гаусс пушки его спугнул, Селия немного просчиталась. Еще каких-то 30 метров и мы бы завели его не небольшую заминированную полянку. Как почувствовал, гад, от досады вытянул руку и почти инстинктивно попытался хлопнуть Селию по филейной части, но та, будучи начеку, успешно увернулась и бросила в мою сторону строгий взгляд, на миг прекратив раздавать команды, прищурилась. Обезоруживающе поднял руки вверх. Глава 21. Вот до чего доводит воздержание. Продолжили отступление, постоянно сверяясь с голограммой местности, где в реальном времени двигались союзные иконки бойцов. Также к нам постоянно поступали данные разведотрядов. Все-таки у наших рассредоточенных групп тоже был, пускай и небольшой, но шанс попасть в засаду. Примерно таким образом проходили наши вылазки. Чисто провальных, тьфу-тьфу, пока не было. Всегда подбивали чего-нибудь тяжелое, вот как сейчас, пару танков с силовой броней, не считая живой силы. Иногда удавалось захватить или уничтожить припасы противника, прервать снабжение. Правда, наши боеприпасы подходили к концу быстрее, особенно касаемо реактивных снарядов. Уже близился второй этап нашей, как часто выражалось Селия, гирильи. Нас становилось кратно больше. Вскоре мы сможем действовать еще более нагло и открыто. На плацу в лесу собралась разношерстная группа новобранцев, специально отобранных нами. Значительную их часть составляли коренные жители Калимантана, малайцы и индонезийцы, но были и приезжие с других островов поблизости и не только, в основном азиаты, китайцы, корейцы, филиппинцы, но встречались и индусы с африканцами, несколько полинезийцев. В отличие от других островов к востоку от Калимантана, Здесь преобладали именно азиатские переселенцы. Желающих вступить в партизанское движение на самом деле было хоть отбавляй. Поэтому у нас имелась возможность просеивать всех очень основательно и выбирать лучших из лучших. Каждого человека тщательно изучали и оценивали с разных сторон. Новобранец не обязан быть инхансером, но условия жизни партизан как минимум обязывали его иметь хорошую физическую подготовку и крепкое здоровье. Параллельно в ход шла проверка на вшивость, затем общую эрудицию. Желательное, но не обязательное, базовое знание английского и так далее вплоть до психического здоровья и характера. Учитывая наличие среди нас Ларавиль, подсадному кроту попасть в наши ряды было непросто. Даже с потенциальным изначальным кротом Рамирисом она уже успела не единожды поговорить наедине. По ее словам, либо он гениальный диверсант и шпион, либо вовсе не замешан в сомнительных делах. Я ей верил. Но тогда кто крот, был ли он вообще? Под каким предлогом мне стоит упросить Луньес проверить всех ее подчиненных так же, как я это сделал со своими? Сама Силья в данный момент вышагивала перед толпой новобранцев, давая этакий общий инструктаж и вводя моральный кодекс поведения каждого партизана. Многие новобранцы вскоре должны будут влиться в наши ряды, стать нашими боевыми товарищами. Поэтому их дисциплина должна быть соответствующей. Вычищая различные лесной ссор и смазывая свое оружие, невольно я залюбовался Сильей, точнее заслушался. Когда партизан входит в какое-либо поселение, сурово говорила Силья, его поведение должно быть безукоризненным. Он должен выступать в роли защитника и быть способным справиться с любыми неотложными проблемами жителей, разрешить любой возникший конфликт между ними или в отношении партизан, мирно разрешить любые недоразумения, на своем примере в каждый момент времени показывать, что значит мужество и желание защищать свою землю от интервентов. Местные жители будут судить о партизанском отряде в зависимости от того, в какой форме к ним обращаются с просьбой о той или иной услуге, о помощи продуктами питания, о тайной разведке местности и так далее. Всего того, что сам партизан по причине недоступности ему в этот момент не может сделать лично. Чем выше доверие к партизанам, тем легче им будет действовать в той или иной местности. Разъяснению подобных вопросов Силья уделяла особое внимание и не только учитывая их прагматичную значимость. Каждый житель местности, в которой действуют партизанские отряды, это потенциальный союзник, потенциальный партизан, который в будущем может либо присоединиться к нашей освободительной войне, либо оказать тайную поддержку. Особенно, что касается разведки. Двое крестьян с продуктами на муле, лесорубы, женщины в поле или собирающие кокосовые плоды. Все они могут быть нашими глазами и ушами. И сколько бы ни было дронов у противника, они ничего не смогут с этим поделать. Британцы прекрасно понимают. Если они начнут хватать или притеснять каждого встреченного им на пути мирно одетого путника или группу селян, или не дай бог сажать их в тюрьму или даже убивать на месте, характер нашей герильи примет уже совершенно другие масштабы. Желающих станет уже не десятки или сотни, а тысячи и десятки тысяч. Пока обычное население оказывало нам в основном молчаливую, незаметную и осторожную поддержку. В случае же агрессивных действий со стороны британских родов, поддержка населения может стать уже всесторонней. К тому же, редко, но и среди сельских жителей встречались инхансеры второго, а то и третьего ранга, которые пока просто не отсвечивали или не занимали ничью сторону. Каждый из них ценился на вес золота, ибо в потенциале был способен заменить десятки обычных бойцов. Если говорить о четвертом ранге, такие среди селян нам не попадались, либо никак не проявляли себя. Все-таки это уже совершенно другая лига, которой просто так без рода и клана не достичь. Нужен дар один на миллион. В населенном пункте, продолжала Луньес, партизанам строго запрещено употребление алкогольных напитков и прочих дурманящих разум веществ. Вы должны служить образцами высокой морали и дисциплины, быть бдительными и всегда иметь надежных соглядатаев у входа и выхода из поселения. Помните, если герильера застали врасплох, значит он допустил не одну, а целый ряд критических ошибок, которые можно было избежать. РРАР. Внезапно неподалеку в лесу раздался протяжный звериный рык, которому вторили еще несколько десятков глоток. Поначалу я схватился за оружие, как и большинство присутствующих, а потом радостно заулыбался. Неужели? В первом тигрином рыке я отчетливо узнал Киару. 2 недели она бродила где-то в центральной, наименее населенной части Калимантана, отчего мы перестали ее отслеживать по маячку. Получается, Она все это время была не одна, я привлек внимание Луниис и подал знак. Та понимающе кивнула. Командир Двейн сходит на разведку, проверит, что за твари там рычат, глухо произнесла она. Ну а вы, камрадин, за мной. Около сотни разномастных партизан-новичков с рюкзаками и при оружии, словно школьники за учительницей, последовали за высокой командирской фигурой Луниса и ее отрядом бравых командос. Проводив их взглядом, я углубился в лес, где вскоре нос к носу столкнулся с Киарой в окружении. Кошачьи свиты. Порядка трех десятков крупных кошек размерами с человека и больше. Помимо парочки малайских тигров здесь были тигры с иной окраской, небольшой знаток, но рискну предположить, суматранские. Также заметил несколько черных-причерных пантер и крупных диких кошек, вид которых я точно не знал. Для меня они телосложением напоминали рысей, но без характерных кисточек на ушах. Да и рыси, насколько я знал, не водились на малайском архипелаге. «Эр-эр-ар!» — рявкнула Киара. «Мюр-эр! Ар-эр!» Издали кошки в ответ, выпрямили спины и покрыли тела зеленоватым сиянием, а одна пантера, голубоватой броней, обалдела на них посмотрел. Так, получается, они все звери-мутанты, обладающие внутренней энергией. Второй ранг и 1/3 Вакиара дает, как она смогла их подчинить. Такая полезная способность никто мне не сказал. Киара тем временем издала еще один рык и кошки улеглись на землю, склонив головы и изображая покорность и смирение. Не обращая на них внимания, приблизился к Киаре и бесстрашно погладил ее по загривку. Тигрица довольно заурчала и мурлыкнула в ответ, затем лизнула мою руку. Ко мне тихо и осторожно приблизилась пантера, которая была зверем 3-го ранга. Она имела необычные лазурного цвета глаза, сверкающие развитым звериным умом. Я внутренне подсобрался, но не подал виду. Тем не менее, размахивая длинным хвостом, она потерлась о мое бедро, тихонько что-то прорычала и улеглась рядом у моих ног, заклокотав подобно автономному электрогенератору. «Ну, Киарочка, ну даешь!» Не удержался я и активнее зачесал за ушами и за макушкой моей верной спутницы. Тигрица не переставая урчала, принимая мою похвалу. Осторожно погладил также пантеру, которая от удовольствия вытянулась, выставляя стальные коготки в сторону. «Боюсь, такие коготки всего в несколько ударов способны сломить броню обычного энхансера-бойца. Стая зверей 2-го ранга плюс пантера 3-го. Кажется, у меня появилось новое секретное оружие». Недолго музыка души играла. Едва я отправил отряд Киары подальше в лес, наказав не светиться на людях, как получил срочное донесение от Лоравиль. «Двейн, кажется, у нас большие проблемы», — раздался ее голос в коммутаторе. «Селия уже послала текстовое сообщение». «Че там?» — вздохнул я. «Несколько наших бойцов пересекли линию соприкосновения. Не успели мы их остановить, как они были встречены отрядом противника и сопровождены вглубь территории. Думаешь, да, полагаю, это те самые предатели, которых мы тщательно искали, но найти не успели. Ладно, выясним. На связи, дорогая. Давай, милый». Одна из скрытых палаток во временном разведлагере. Луниис хмуро осматривала лежащий в своей постели неестественно посиневший труп с кинжалом в сердце. Убитым оказался Рамирес. Он умер во сне, стараясь казаться равнодушной, констатировала Селия. Молча и угрюмо стоял за ее спиной. «Хоть мы не были особо знакомы, с легким сожалением должен признать, что, видимо, действительно ошибался на его счет. Хотя, теперь уже вряд ли кто-то скажет. Половина разведгруппы Рамиреса также неестественно полегла в своих постелях. Кто-то успел оказать сопротивление, но это им не помогло. Действовали точечно. Вместе со своими. Выяснили, кто был с ними». Глухо спросила Селия и закрыла глаза Рамиресу. «Один лейтенант, некто по имени Хосе, и 2 его подчиненных», — сказал я. «По словам Лоравиль, на вражескую территорию ушли 5. Значит, помогли им минимум 2 вражеских диверсантов. Ожидаем гостей, 100%. Хосе, как лейтенант, многое мог знать. Я уже приказал всем группам покинуть прежние места дислокации, глядеть в оба и рассредоточиться по местности. А ведь мы с Лоравиль около недели назад как раз начали тайную проверку всего офицерского состава. Чуть-чуть не успели. Хосе был где-то в середине списка. Враг оказался на шаг впереди. Луниис осторожно вынула кинжал из тела Рамиреса. На рукояти были инициалы «Л.С. Ланчестеры. Они за это поплатятся. Венганса». Поклялась Селия и гневно прикусила губу. Я успокаивающе погладил ее по спине. Не будь предателей, и группа убийц вряд ли смогла бы так просто найти и разобраться с дозорным отрядом опытных латинских рейнджеров-разведчиков, чьи лёжки сливались с землёй, и даже с нескольких метров заметить их – дело отнюдь нетривиальное, даже с тепловизорами. При первой же возможности с предателями мы обязательно поквитаемся. Как я уже множество раз говорил, таким нигде не будет места и мирной жизни. Кажется, я начинаю понимать Дона Эль-Камилла. Возможно, в его случае произошло нечто похожее, а то и с более серьез. «Двейн, прием!» – раздался прерывисто дышащий голос Лоравиль. Она явно куда-то бежала. Армии британских родов начали полномасштабное наступление. «Принял. Будь осторожна, не беспокойся. Отбой!» Переглянулись с Селией и тут же вдалеке услышали целую череду взрывов. В той стороне шла условная разграничительная линия не только между британскими родами и нами, но и зона, которую параллельно контролировали малайские партизаны. На коммутатор Луньес пришло сообщение, которое она тут же озвучила. «Тинг-Нан требует срочного разговора. Мда, похоже, эти дни будут не из легких». «Командир Луньес», — обвиняющим тоном начал Тинг, — «до меня дошли слухи, что в вашем высшем командирском составе завелся крот, выдавший противнику не только расположение ваших лагерей, но и часть моих собственных. Случаем не тот черномазый громила, который был с вами на встрече. Это так вы ведете дела? Вас дезинформировали», — спокойно ответила Селия. «Предатели не относятся к командирам и никак не могли знать точное расположение ваших лагерей. Но они же были в разведгруппе», — показал свою осведомленность лидер малайских партизан. «Были», — не стала скрывать Селия, — «но они действовали не на вашей территории, а совершенно в другом районе, даже не близко». Луньес, слегка умерив агрессию в голосе, но все так же претенциозно, продолжил Тинг: «Уж не знаю, по чьей вине, но британцы одним ударом уничтожили наши резервные хранилища, а теперь слишком точно начинают окружать базы и опорные пункты. И вы хотите сказать, что совсем не приложили к этому руку? Но тогда как объясните? Британское наступление началось, а в вашу сторону даже не стреляют». Селия нахмурилась. «Рискну предположить, командир Тинг, что среди ваших групп также есть вражеские осведомители. Все это выглядит как четко спланированная операция. Британцы хотят нас рассорить. Я вас заверяю, мы здесь ни при чем. Более того, если я до сих не убедила вас, взгляните», — она включила камеру с коммутатора, показывая труп Рамиреса. «Это один из наших храбрых командиров, энхансер третьего ранга, которого сначала подло отравили, а затем беззащитного убили прямо в постели. Для нас это большая утрата, и тем больнее выглядят ваши обвинения». «Один из командиров», — более спокойно отреагировал Тинг, с кем-то посовещавшись. «Повторюсь, то, что предатели раскрыли себя у нас, не означает, что нет предателей среди ваших подчиненных». Селия и Тинг проговорили еще какое-то время, пока я молча размышлял. Селия пыталась сгладить углы и довести до командира малайских партизан одну простую мысль: нам не с руки с ними ссориться, особенно в такой тяжелый момент. Моя боевая подруга говорила по фактам, отчего даже у Тинга больше не находилось аргументов, чтобы продолжать накалять обстановку. Наверное, до него постепенно стало доходить, что если мы внезапно и в самом деле начнем действовать на стороне британцев, ему же только хуже будет. «Будьте осторожны, командир Тинг, мы сделаем все возможное, чтобы оказать вам посильную помощь в ближайшее время», — завершила разговор Селия, получив неоднозначный прощальный ответ. Вздохнула. Мы переглянулись. «Если я правильно понимаю план британцев, у наших сил есть полдня, максимум день, прежде чем они начнут наступать и в нашу сторону. В ином случае, они сильно рискуют затем получить удар в спину. Но многое будет зависеть от действий Тинга и его отрядов». «Согласна с тобой, Двейн. Есть мысли, как нам лучше поступить. Остров Джейром, город Монтау. Во время отсутствия лидеров города, Дайна добросовестно выполняла свои обязательства перед Двейном и по заключенному многомиллионному контракту. В Монтау уже успели прибыть несколько боевых отрядов Теней Рассвета, которые значительно усилили обороноспособность города. Вскоре ожидается прибытие и тяжеловооруженной техники. Помимо контроля обстановки в самом городе, Дайна потихоньку начала подыскивать место постройки военного городка, в котором будут дислоцироваться ее вооруженные формирования. Идея Двейна ей пришлась по душе. Городок должен будет совмещать в себе тренировочный полигон и базу отдыха, располагаться неподалеку от Монтау и с обязательным речным выходом к морю, быть защищенным естественными преградами с трех сторон, помимо полноводной реки, желательно горы и непроходимые джунгли, в которых можно понаставить ловушки. Дайна выбирала между несколькими крупными частными строительными компаниями, которые специализируются на постройке необходимой инфраструктуры и которые выразили желание поучаствовать в тендере. Детали месторасположения строительного объекта Дайна пока не сообщала, как и то, что в итоге должна получиться полноценная военная база. Просматривая предварительно составленные макеты, Дайна пока не могла определиться с выбором. Кусалась не только стоимость, но и надежность самих компаний. Впору, как изначально и предложил Двейн, не забивать себе голову и нанять более дешевую рабочую силу из самого Монтау, а услуги крупных сторонних подрядчиков ограничить лишь инженерами, проектировщиками и прочими высококвалифицированными специалистами, нанимать еще и бригады рабочих, оплачивать их переезд. Это действительно выглядит недешево и накладно, хотя и в ряде случаев может позволить провернуть все более анонимно. Дайна стала перебирать всех своих состоятельных знакомых, кого она могла, возможно, использовать в качестве посредника, чтобы напрямую не светить своей военной организацией. Излишне дешевое внимание со стороны недоброжелателей им ни к чему. За пару лет тени рассвета успели перейти дорогу многим влиятельным родам и крупным конгломератам военного толка. Ее коммутатор неожиданно пискнул, сообщив о входящем видеозвонке. Увидев имя, Дайна непроизвольно улыбнулась и тут же приняла вызов. Глава 22. Перед Дайной возникла голограмма с восточной красоткой, которая была одета в изысканные черные наряды и сидела в дорогом смутно знакомом кресле. Жасмин, какими судьбами, искренне обрадовалась Дайна. Дочка третьего шаха Персии была не только ее последней нанимательницей, но и лучшей подругой, к которой Дайна испытывала почти родственные чувства. «Соскучилась по тебе, Дайночка», — весело улыбнулась Жасмин и подмигнула. «Вот лечу к тебе, проверить, как ты там». Пригубившая в этот момент сок Дайна поперхнулась, отчего выстрелившие капли жидкости прошли сквозь голограмму, оказавшись на столе. В следующий момент она вспомнила, где могла видеть песочного фасона кресло позади Жасмин. Ее подруга сейчас находилась в своем частном самолете. Жасмин сделала вид, что отряхнулась. «Понимаю, насколько ты рада, слюнки так и летят», и она добродушно рассмеялась своей шутке. Дайна не разделила ее веселье и строго спросила: «Жаси, как отец вообще согласился тебя отпустить? Ты ему ничего не сказала, что ли?» Дайна начала уже просчитывать варианты, как вернуть непутевую дочурку обратно домой. Ее отец не обладал столь же добродушным нравом. Жасмин самодовольно улыбнулась. «Я его уговорила после того, как он по моей просьбе проверил обстановку на Джейраме». Жасмин знала, где находится Дайна, поскольку они почти ежедневно переписывались. В то же время сама Дайна имела представление, что единственной слабостью главы клана Асирой, третьего по могуществу клана Персии, были капризы его единственной дочки от четвертой жены. Пожалуй, он любил ее больше, чем всех своих сыновей вместе взятых. «Принцесса, но здесь по-прежнему обстановка не самая благоприятная», вымученно попыталась отговорить ее Дайна. «Не переживай, Дайночка», – беззаботно помахала рукой Жасмин. «Отец выделил мне в охрану пятерых мастеров. Если бы Дайна сейчас снова пила сок, то он бы снова вылетел из ее рта. Пожалуй, единицы в мире так буднично могли сказать о том, что им выделили в охрану пятерых мастеров». Жасмин состроила недовольное лицо. «Они все равно обычно без дела слоняются по дворцу», она погрозила кулачком куда-то в сторону. Бездельники. Но личико Жасмин стало более расстроенным, она вздохнула. «Ох, Дайна, я знала, что и этот аргумент тебя не проймет. Вот посмотри», она слегка повернулась, качнув своей совсем немаленькой грудью в просторном платье, и показала себе за спину. Там находился тут же узнанный Дайной многофункциональный летный рюкзачок. По сути, парашют, совмещенный с реактивным ранцем. «Если вдруг что, я прыг и на землю», — довольно рассмеялась Жасмин, разглядывая ошарашенное личико Дайны. «Но как же?» «Да, Дайночка, подготовь какую-нибудь полянку для моего джетика. Увидимся уже через пару часов, целую». Жасмин послала воздушный поцелуй и завершила звонок. Дайна еще какое-то время озадаченно смотрела на капли сока на столе, после чего не выдержала и наконец вздохнула. Кружащий вокруг острова частный сверхзвуковой джет наконец зашел на вертикальную посадку и успешно приземлился на специально расчищенной поляне в пригороде Монтау. Крылья повернулись наверх, отчего самолет теперь стал похож на футуристический автобус, не сильно превышающий его размерами. Дверца отъехала в бок, выдвинулся трап, но минуя его, наружу выскочило несколько быстроногих бородатых фигур, которые тут же оказались по четырем сторонам света, окружив свои тела ярко-синим биоэмполем. Они молчаливо контролировали обстановку вокруг и в любой момент были готовы рискнуть жизнью для защиты своей госпожи. К самолету подъехал бронированный джип, из которого показалась изящная фигурка Дайны. Узнав ее, один из телохранителей отдал приветствие и для проформы перебросился парой слов, спрашивая детали, известные только ей, после чего наконец удовлетворенно освободил дорогу. На трапе самолета показалась Жасмин с небольшим чемоданчиком на колесиках, который тут же подхватил последний пятый телохранитель и, придерживая за руку, помог девушке спуститься на землю. Дайна и Жасмин обнялись, о чем-то переговорили, после чего сели на заднее сиденье джипа. Водителем выступил телохранитель Жасмин. Еще один телохранитель занял второе переднее сиденье. Остальные трое телохранителей быстро запрыгнули прямо на крышу самолета, после чего самолет, подобно автобусу, двинулся с места. Один из мастеров-телохранителей подбросил в воздух несколько миниатюрных дронов, которые разлетелись в разные стороны для более широкого обзора местности. Дайна тоже подготовилась. Вокруг, на протяжении всего пути к городу, засели ее боевые подруги из спецотряда. Кортеж из джипа и джита вырулил на грунтовую дорогу в направлении Мантоу. Как только вдалеке показались первые дома и постройки, автоджет отстал, вырулил в подлесок и его накрыли маскировочной сеткой, чтобы тот не привлекал излишнего внимания. В гараж его переправят чуть позже. Джип с Дайной и Жасмин без накладок въехал в Мантоу и остановился у особняка Двейна. Вскоре по городу прошел слух, что в Мантоу заявилась очень важная персона с непростым происхождением. Родовые агенты, журналисты и информаторы всех мастей тут же принялись выяснять, кто она и для чего посетила Джейрам. Северный Калимантан. Скрытая штабная палатка посреди густого леса. Весь следующий вечер и всю ночь мы укрепляли оборонные рубежи, а рано утром от разведчиков пришло сообщение, что британцы смогли прорвать несколько линий обороны малайских партизан. Что-то они слишком быстро, недовольно произнес я, поглядывая на часы. Селия пожала плечами. Не зря почти неделю концентрировали ударные кулаки. Были задействованы войска сразу трех городов, двух с восточного и одного с западного побережья. Несмотря на наличие разношерстной солянки британских родов, в каждом из городов выделялся главенствующий род. Каернак, по сути, контролировали ланчестеры, Сундакан и Туэрон, Райдены и Лоуренсы, тоже родов Британии не из последних, по могуществу и влиянию, как считается, находящиеся на 11 и 13 месте соответственно. Райдены официально имеют 7 мастеров, а Лоуренсы – 6, но на Калимантане, по нашим данным, не присутствует даже половина, а уж в боевых антипартизанских вылазках участвует и того меньше, в основном задействуются мастера из вассальных родов. На миг отвлекся, но затем снова взглянул на карту, где было выделено примерное место дислокации ставки командования малайских партизан. Такими темпами, уже вслух задумался я, враги уже к вечеру могут взять их в полукольцо, и Тингу придется либо отступать строго на юг в непроходимые топи, что маловероятно, либо отходить по линии наших укрепрайнов. Опасность топи нисколько в их непроходимости, а в том, что взять эту местность в кольцо будет еще легче. Местность просматривается едва ли не на километры. Возникла пауза, и в этот момент коммутатор Луниес принял очередное сообщение, которые поступали почти каждые полчаса. Лицо Сели искривилось. «Неужели опять Тинг?» – удивился я. «Что на этот раз?» «Да, теперь от него исходит запрос о помощи. Он просит сконцентрировать наши силы на левом фланге, чтобы его основные боевые группы смогли закрепиться на границе наших территорий. Я же говорил, что будем делать, Двейн. Сами готовимся к отступлению или сначала помогаем отрядам Тинга? Мне интересны твои мысли на этот счет, Селия. Озвучь их для начала». Луниес задумалась. «Несмотря на наши прохладные отношения, я за то, чтобы помочь. У нас разногласия с командованием, а не с простыми малайскими партизанами. Если сейчас проигнорируем их просьбу...» Селия двусмысленно замолкла. «Верно мыслишь», — кивнул я, «но ты должна учитывать, что если мы им поможем, а британцы нападут и на нас, ибо к этому все идет, есть немаленький риск, что мы тоже попадем сначала в полукольцо, а затем и в полноценное окружение». «Я понимаю, Двейн», — вздохнула Селия, «но если сейчас мы не дадим британцам серьезный бой, то все наши приготовления последних недель пойдут на смарку. Сходу отступив, нам придется начинать заново еще глубже в лесах Калимантана, и тогда наша кампания затянется еще на неизвестное количество времени». «Тоже верно, но я хочу также напомнить, что британцы наступают в ключевых местах сразу несколькими мастерами, которых нам так не хватает. Из-за серьезной огневой поддержки, ни мы, ни войска Тинга не смогут ничего им противопоставить, особенно если это будет крупное сражение. Силья расширила свои глаза. Видимо, ей пришла какая-то идея. Двейн, но нам же не обязательно участвовать в прямом столкновении, достаточно оказать огневую поддержку малайской армии, выступить в качестве подкрепления и отступить вместе с ними. Больше я не нашел аргументов против. Все говорили о том, что мы в любом случае сможем вовремя отступить, если, конечно, не возникнет форс-мажоров. Ладно, командир Силья, я в любом случае поддержу твое решение. Если ты считаешь, что критически важна помощь малайской повстанческой армии, то так тому и быть. Луньис мягко улыбнулась, ибо я не часто уступал в принятии окончательных решений. «Какие силы задействуем?» – спросила она, подумав, указал на карту. «Ты со своим отрядом займешь возвышенность, вот в этом месте. Дункан будет чуть впереди, если что со своими людьми примет первый удар. Правее вас залягу я с ребятами, в резерве. Лоревиль пусть возвращается и вместе с 6-м, 7-м и 8-м отрядами контролирует подходы к нашей территории со стороны британцев. Если они действительно нападут, пусть сразу отступает к нам, лишние потери не нужны. В любом случае мы должны быть неподалеку друг от друга». Пока говорил, в очередной раз убедился. Помощь малайским партизанам выглядит опасной затейкой, мда. Что делать остальным отрядам? Пускай потихоньку отступают, включая новосозданные группы с ветеранами. Вступать в прямой бой им еще рановато. Надо пройти сложивание в боевых условиях на более легких целях. «Так и поступим», — кивнула Силья. Операция сходу пошла не по плану. Как только мы заняли свои позиции в полусотне километрах от отступающей малайской армии, пришел вызов от Лоревиль, где она сообщила, что вместе с отрядами снялась с позиции и спешит к нам. Я даже не стал спрашивать, почему. Значит, британцы сделали свой ход и там. Партизанское движение на то и партизанское, чтобы не вступать в прямой бой как можно дольше. Особенно если нет даже 70% уверенности в победе. Беда пришла не одна. С тыла разведчики доложили о высадке хорошо вооруженной группы вражеских рейнджеров, которые фактически отсекли нас от наших отступающих новосозданных боевых групп. Ситуация получалась такая. С северо-запада армию Тинга теснили два британских ударных кулака, и Тинг отступал в сторону нашего левого фланга. Одновременно с этим с северо-востока британцы пошли наконец во фронтальную атаку на нас, на те самые позиции, с которых пару часов назад отступила Лоревиль, чтобы зазря не терять бойцов. Ловушки и минные заграждения на какое-то время задержат продвижение неприятеля. Со спины, на юго-западе к нам в тыл высадились элитные силы противника, тем самым на поверхности оставляя нам только один путь к отступлению, на юго-восток. И что-то мне подсказывает, что гонят они нас туда не просто так, а прямиком в западню, в котел, который захлопнется, как только мы все дружно там окажемся, включая отряды Тинга. Думаю, сейчас даже Силья кусает губы и понимает, что оказать поддержку Тингу мы не способны. Нам самим требовалось помощи как можно скорее. Путей выхода из положения не так много. Самый оптимальный – юго-запад. Чтобы успешно и безболезненно прорваться в юго-западном направлении, сквозь немногочисленные, но элитные британские отряды, нам с запасом нужен хотя бы еще один энхансер 4-го ранга, который выступит в качестве защиты отступающих сил. В ином случае, потери могут быть катастрофическими. Нам неизвестно, сколько мастеров входит в состав элитных рейнджеров, но готовиться надо к худшему. Как же нам лучше поступить? Неосознанно я активировал источник и стал гонять энергию по всему телу, раздумывая над дилеммой. Может, настало время воспользоваться старым калечащим способом перехода на следующий ранг, но тем самым я ограничу свое развитие в будущем. Зато приобрету необходимую силу здесь и сейчас. Есть ли у меня способ прорваться без последствий для себя и своего тела? Надо проверить. Энергия в источнике завращалась активнее, и я почувствовал, как жиры мышцы будто стали сжигаться в моем теле, давая мне так необходимую биоэнергию. В течение часа я смог достигнуть пика 3-го ранга, но одновременно с этим сердце забилось как бешеное, а в глазах помутнело. Кажется, на мгновение, но я даже потерял сознание. Нет, больше нельзя. Я ощутил, как рука костлявой нависла над моим телом. Раздался могучий голос Дункана по общему каналу в коммутаторе, который окончательно привел меня в себя. Лидер, нас окружают. Семеро мастеров. Повторяю, семь. Минометы, дроны, комплекс Паранджа, БСы. У них есть все. Что нам делать? Из микрофона послышались близкие крики людей и звуки выстрелов. Треск помех и характерное жужжание биплов. Командант Двейн. Следом почти одновременно в наушнике раздался вкрадчивый голос Сили. Вижу цель. Это объединенный отряд минимум трех родов, не считая собаки. ПР-редателя. Поскольку я сейчас находился в резерве, а Силья была на передовой, то и главным номинально числился я. Отдал приказ всем группами планомерно отступать на вторую линию обороны. Перегруппировка. Как поняли, Зета 0. Так точно. Есть. Отбой. Мда, ситуация складывается не в нашу пользу. Отрешенно подумал я. Перед глазами все плыло. Накатывала тошнота. Двейн, МРР. Голос Ларвиль показался мне испуганным. Как только она запрыгнула в дот и увидела мое состояние. Вновь исхудавшее тело, впалые глаза и щеки, мышцы изрядно уменьшились в размерах, с торчащими венами на открытых участках кожи. С точки зрения Ларвиль мое тело могло показывать все признаки предсмертного истощения, хотя внутренне все было не так плохо. Волосы Ларвиль встали дыбом, лицо побелело как мел. Я усмехнулся сквозь пылевую завесу и успокаивающе похлопал по столь же чистому бетонному полу. «Тише, тише, кисонька, моя дорогая, успокойся и присядь, дай мне немного подумать». Просмотрев прошлое, с тех самых пор, как очнулся в лаборатории на безымянном острове, я невольно скосил взгляд на Ларвиль, которая неотрывно и взволнованно смотрела на меня. Пора действовать, не время сейчас раскисать, нужно найти выход из положения. В конце концов, и не из таких передряг выбирались, вместе, вместе. Тут меня осенило, я мог поглощать жизненную силу, только что я поглотил большую часть своей жизненной силы. Почему другой инхансер не может мне добровольно передать часть своей жизненной силы? Милая, поможешь мне в одном эксперименте? Ларвиль не сопротивлялась, когда я нежно усадил ее себе на колени и серьезно взглянул в глаза. Конечно, Двейн, тогда попробую уплотнить энергию в области рта, не прерывая поток. Что? Ах, я поцеловал ее. Девушка ответила на поцелуй, но вскоре вспомнила, что я ей сказал, и послушно уплотнила санмхату в районе губ. После чего я тут же воспользовался техникой поглощения жизненной силы. Голубоватая энергия девушки слегка засветилась и полетела ко мне, минуя губы и рот и направилась прямо в сторону моего сигма-источника. Ларвиль не отрывала от меня своих алых глаз, но вскоре ее личико побледнело. Принудительно остановил способность, обратился внутрь себя. Слишком незначительное улучшение источника, нужно в 5-10 раз больше. Все-таки качество энергии Ларвиль было ниже моей собственной. «Как ты?» – слегка виновато спросил я. Ларвиль устало положила голову мне на плечо. Сильное истощение, будто не ела весь день. И источник, словно после затяжного боя. «Прости, мне нужно было проверить», – вздохнул я. «Не переживай, любимый, я понимаю, слишком слаба». Почти одновременно мы дрогнули от осознания одной вещи и тут же внимательно взглянули друг другу в глаза. Подумали об одном и том же человеке. И именно в этот момент из моего коммутатора раздался прерывистый голос Лунис. «Двейн, я ликвидировала Хосе. Теперь предателей осталось всего двое. Продолжаю отступать». «Отлично, командир Силия. Новость об убийстве предателя в данный момент, можно сказать, обошла меня стороной. Как вернешься, зайди, пожалуйста, ко мне. Есть личный разговор. Что-то срочное». Она явно уловила нетерпеливое предвкушение в моем голосе. «Именно. Чем скорее, тем лучше. Скоро буду». Глава 23. Вдалеке все еще гремели взрывы, но интенсивность боя снизилась. Противник вплотную приблизился к минным полям посреди леса и существенно замедлился. Силья поспешно вошла во временную штабную землянку, где я сейчас пребывал, и слегка растерянно взглянула на мой изрядно исхудавший внешний вид. Я успел плотно перекусить за пятерых, поэтому теперь выглядел не как оживший полутруп, но все еще не совсем здоровым. Ларвиль уже успела уйти на разведку, взяв обещание, что с меня будет должок. Все потом, отмахнулся я от не успевшего сорваться с ее губ вопроса и похлопал по топчину. «Присядь, пожалуйста». Ничего не подозревающее, но уже немного настороженная Силья присела рядом. Начало издалека. «Скажи, Сели, насколько я правильно тебя понял, ты смогла оказаться на четвертом ранге не только благодаря своему дедушке, но и из-за своей целительной способности? Мы же поднимали этот вопрос», — осторожно заметила Силья, словно уже догадываясь, к чему я веду. «Это мой родовой дар, который у дедушки находится в зачаточном состоянии, а у меня неплохо развит. Но тем не менее именно благодаря этому дару дедушка смог передать мне часть своей силы, чтобы я смогла прорваться. Без последствий для себя, уточнил я. Без последствий, Двейн. Физическое истощение и истощение энергии не в счет. Получается, ты тоже можешь передать часть своей силы, резюмировал я. А, так вот ты о чем? Силья посчитала, что догадалась. К сожалению, Двейн, передать свою энергию я могу только тому, кто обладает схожим со мной даром. Это единицы даже в моем клане. Для посторонних, это все равно, что перелить другую группу крови. Тут же возникнут негативные последствия и отторжение. Лечить, пожалуйста, передать силу, нет. Так что, ну чисто гипотетически ты бы согласилась, если найдется такой человек, у которого не возникнет отторжения. Закинул я первую удочку. Как сказать, задумалась Лунис. Для ритуала нужен близкий контакт. Дедушке приходилось обнимать меня несколько часов. Постороннему человеку я бы такое вряд ли позволила. А если бы этим человеком был я, второй бросок, встретился с ней взглядом. Силья нежно улыбнулась, по-прежнему рассматривая ситуацию абстрактно. Тебе бы позволила, Двейн, как ты выразился, чисто гипо. Неожиданно она оборвала себя на полуслове, наконец догадавшись, к чему я веду, и немного побледнела, увидев мою полуулыбку. Только не говори мне. Именно, дорогая Сели, подчеркнул я ударение на последнем слоге. Благодаря тебе я уже сегодня могу оказаться на четвертом ранге. После чего я неторопливо рассказал ей о своей способности к поглощению жизненной энергии, отчего вогнал Лунис в крепкую задумчивость. Если ты говоришь правду, это может сработать, вынужденно призналась Илья и слегка стушевалась. Но так ли это необходимо именно сейчас, я ждал этого вопроса. Мне ли тебе объяснять, что наше положение на грани критического? Нам срочно нужно прорываться из окружения, бежать прямиком в потенциальную ловушку, как понимаешь, не вариант. Север для нас закрыт, остается только юго-запад. С еще одним мастером потери среди наших отрядов снизится на порядок, я лукаво прищурился. Нет, конечно, есть еще один вариант, и мы оба поняли, какой именно. Исключено, поджала губы Лунис, дедушка сам по себе. Именно поэтому тебе нужна помощь мне здесь и сейчас. Ты тем самым существенно повысишь успех нашей контроперации, командир Силия, убежденно сказал я и развел руки. А теперь иди сюда, дорогая моя, я не кусаюсь. Двейн, мне бы сначала в душ схо. Поздно. Северо-восточное побережье Калимантана, город Каирнак, штаб командования Объединенных Британских Сил. За тускло освещенным столом перед голографическим кубом находилось несколько властных людей в военной форме. По центру сидел главнокомандующий вооруженными силами, Стивен Ланчестер, мужчина средних лет с военной выправкой и густыми бровями. По бокам от него сидели Генри Райден и Тейлор Лоуренс, тоже не самые последние представители своих родов. Оба имели военную выучку. Благодаря дронам-разведчикам и постоянно поступающей с поля боя информации, командование в реальном времени отслеживало ход боевых действий. «Нужно не дать объединиться малайским повстанцам и той группе пришлых инсургентов», – выразил свое мнение Генри Райден. «Ударная группа элитных рейнджеров уже высадилась и пошла им наперерез. Если инсургенты не станут двигаться им навстречу, то у них ничего не выйдет», – уверенно сказал Тейлор Лоуренс. «Они уже наверняка поняли свое положение, так что вряд ли», – усмехнулся Стивен Ланчестер. «Лорд Стивен, уже выяснили, откуда они такие взялись?» – с подчеркнутым уважением в голосе спросил Генри. «Да, именно их силы захватили остров Джейром и отбили нашумевшую атаку эскадры. В кабинете заметно оживились. Этот инцидент до сих пор обсуждаем в высших кругах британской аристократии, чьи интересы лежали в Малайском архипелаге. Кто у них главный?» – спросил один из присутствующих. «Руководит партизанами некая латиноамериканка Силья Лунис», – терпеливо ответил Стивен Ланчестер, «но исключительными полномочиями обладает также молодой человек по имени Двейн, русский по происхождению». «Русский и латиноамериканка?» – чопорно скривился Тейлор и едко прокомментировал. «Ну и сброд, ставлю 100 тысяч фунтов, их отношения ограничиваются не только вертикальным положением». Послышались смешки. «Весьма вероятно», – согласился Тейлор и хмуро заметил. Тем не менее, по данным наших аналитиков, действия группы Лунис за последние две недели на 300% эффективнее, чем у армии этого малайского выскочки-националиста. К тому же, они почти не понесли потерь, в то время как мы. «Ну хватит, сэр Тейлор», — поморщился Генри, Я понимаю, вы любите цифры, но уже 100 раз обсуждали. Наша операция и началась так поспешно, в том числе из-за них. Их усиление нужно подавить в зародыше, иначе в будущем мы столкнемся с более организованным и многочисленным сопротивлением, которое нам ни к чему, особенно в связи с последними событиями на мировой арене. Многие закивали, соглашаясь с сэром Генри. В любом случае, с превосходством в голосе прекратил лишние обсуждения лорд Стивен, еще пару дней и ловушка захлопнется. Ни Тинг, ни Луньес с ее молодым любовником не смогут ее избежать. Китайская империя, город Шэньцин, особняк Вэйхуа.